Глава 1073. Сильнейшая способность – уходящая ночь. И в этот миг выражение лица Тянь Юньзы в первый раз изменилось, его брови нахмурились, все происходящее в этой обители шло так, как он задумывал. Но теперь он знал, что все казавшееся слишком простым было просчитано императором Цинлинем. Вломившись сюда, Тянь Юньзы сам стал частью планов Цинлиня. Подумав об этом, Тянь Юньзы понял, что он все это время состязался с Императором Бессмертных, и сердце многоопытного культиватора застучало быстрее. Неужели старый план Цинлиня рассчитан безошибочно, или все же Тянь Юньзы оказался более прозорливым? Ответить на это сейчас было невозможно, но сама возможность посоревноваться с Цинлинем в глазах Тянь Юньзы была невероятно ценной. Если Тянь Юньзы победит, то его сердце Дао получит сильнейший импульс к развитию, его уверенность в себе значительно повысится, равно как и его сила. Полученные прежде повреждения полностью будут излечены, и можно будет войти на следующую ступень. А даже если Тянь Юньзы проиграет, то это все равно будет большой удачей для него. Оказавшись частью этого древнейшего плана, он сможет прочувствовать его в мельчайших деталях. Ради этой возможности Тянь Юньзы заплатил бы любую цену. Ни Тадзя, ни Альянс Культивации, ни какое-либо великое бедствие не смогут встать у него на пути. Другие люди хотят получить тело Цинлиня или его техники. У некоторых запросы более дальновидные. Они хотят узнать секрет перехода на третью ступень, но у Тянь Юньзы другая цель. Пожалуй, другие культиваторы назвали бы его безумцем. Ему не нужно было тело Цинлиня, способности тоже. Но Тянь Юньзы пришел сюда, чтобы посостязаться с Императором Бессмертных в составлении планов. «Ты хотел запечатать древнего дьявола и разработал множество расчетов на время, когда он заберет твое тело. Однако я разрушил эти планы, а дьявол послужил орудием в моих руках. Орудие, которое было использовано против тебя, император бессмертных Цинлинь!» Думал Тянь Юньзы, и никто из окружающих ни за что не догадался бы, о чем он думает. Но если бы нашелся человек, то все же сумел бы разгадать эти мысли, то им был бы Лин Тяньхоу. В стенах обители с Ван Линем впервые произошло пробуждение Судзаку, и это было то, что Тянь Юньзы не предусмотрел в своих расчетах. После того, как это случилось, Тянь Юньзы начал ощущать некое неприятное давление. Затем вновь пошло все так, как надо. Тадзя действовал так, как этого хотел Тянь Юньзы. Древний дьявол заставил окружающих против их согласия помочь ему раскрыть первый уровень обители. Однако и здесь Тянь Юньзы вновь допустил недочет. С проклятым Ван Линем вновь произошло второе пробуждение Судзаку. В момент этого пробуждения с планом Тянь Юньзы начали происходить неконтролируемые изменения. В эту минуту мир вокруг начал стремительно меняться. Тянь Юньзы нахмурился. Сделав глубокий вдох, он понял, что ему необходимо вмешаться в происходящее. Он закрыл глаза, и тут же вокруг него закружились потоки света семи разных цветов. Через мгновение к этим потокам прибавился серый цвет, и теперь их стало 8. Потоки света вспыхнули ярким огнем, и через секунду из них вышли облаченные в одежду разного цвета аватары Тянь Юньзы. Грозный серый Тянь Юньзы был среди них. На вид 8 аватаров Тянь Юньзы выглядели похожими друг на друга, однако источали разную ауру. Все они ринулись с места и помчались в разных направлениях. Часть из них бросилась к Ван Линю, облачным бессмертным и остальным, а 3 аватара Тянь Юньзы полетели к искривленному и разрушающемуся небу. Внезапно раздался оглушительный грохот, и свет звезд, опоясывающий плотным кольцом наложницу Хуа, тут же хлынул от нее в разные стороны, отступив перед мощью 9 сфер. Эти 9 сфер стали беспросветно мрачными, однако наложница Хуа этого словно не замечала, выражение ее лица осталось спокойным. Подняв голову, древний дьявол внимательно посмотрел на происходящее в небесах. В правой его ладони возник нож с толстым лезвием, взмах клинком, и вот оружие ярко вспыхнуло, превратившись в яркий поток света. На губах наложницы Хуа играла улыбка. Эти внезапные перемены, происходящие в небесах, как она понимала, означали то, что предсказания Цинлиня должны сбыться. «Тот, кто спасет меня, будет носить фамилию Ван. Когда разрушится область бессмертного духа неба, у меня будет надежда очнуться!» В волнении думала наложница. Свет, источаемый ножом древнего дьявола, уже доходил до вершины небосвода. Тело наложницы Хуа стало прозрачным, и оно исчезло на месте, чтобы через секунду появиться на пути этого потока света. Яркий луч с размаху натолкнулся на 9 сфер, порождая глушительный гром и сильнейшую отдачу. Под воздействием этой силы наложница Хуа начала отступать назад. Глаза Тадзи яростно сверкнули, и он бросился к противнице. Ван Линь же сейчас пребывал в большой опасности. Его одновременно атаковали аватары Тянь Юньзы, а также Сюй Кунзы. Призванный Ван Вэем Айсберг, конечно, не мог его защитить. С грохотом Сюй Кунзы преодолел эту преграду и бросился на Ван Линя. С других сторон к Ван Линю пробирались аватары Тянь Юньзы. Самым быстрым из них был Серый. Холодно сверкая глазами, он приблизился к Ван Линю. Остальные два аватара были чуть позади. Четыре сильнейших противника, каждый из которых обладал высочайшим уровнем культивации, окружили Ван Линя. Глаза Ван Линя расширились, и он тут же бросился на утёк. Тем временем небо разрушалось все сильней. В звездном пространстве снаружи пришел в действие начальный закон природы, и чем сильнее рушилось небо, тем глубже действие этого закона проникало в земли демонического духа. Наконец небо окончательно разрушилось. Покрывшись многочисленными трещинами, оно лопнуло, словно разбитое зеркало, обнажив сияющие красные потоки пламени. Лишённое преграды, пламя ринулось во все стороны, наполняя собой земли демонического духа. Все вокруг громыхало, однако Ван Линь из-за грозящей ему опасности не мог поднять голову и посмотреть, что происходит. Но отступая, он тут же ощутил хорошо знакомую ему силу неба и земли, поток, который появился в окружающем пространстве. Эта знакомая Ван Линю сила была силой той способности, понимание которой он получил, сидя на горе на планете Шуйлин. Это была сила первой созданной лично им способности — техники уходящей ночи. И сейчас, момент величайшей опасности, под атакой Сюй Кунзы и трёх аватаров, Ван Линь ощутил прилив этой силы. Не раздумывая, он перестал отступать и замер на месте. В его глазах зажёгся бешеный огонь. Он резким движением скинул обе руки вверх и посмотрел на своих четырех противников. Его тело дрогнуло, а затем вошло в бушующий начальный закон природы. И тело, и разум Ван Линя погрузились в непостижимое состояние, и все исчезло у него перед глазами. Вместо этого он вновь увидел тот момент, пережитый на планете Шуэлин, момент, когда сила уходящей ночи разорвала ночную тьму. Глаза серого Тянь Юньзы в страхе расширились, он замер на месте. Точно так же повели себя и два других аватара. Недоуменными взорами они уставились на Ван Линя. «Это же...» — выдохнул Тянь Юньзы. Сюй Кунзы же находился в полном недоумении, не понимая, что вообще происходит. Его тело сейчас казалось настоящим, однако это была иллюзия, созданная изначальным духом во время первого видания святых. В этом теле была и кровь, и внутренние органы. Во все это превратился его изначальный дух. Разложение его физического тела означало также и гибель изначального духа. Впавший в умопомрачение, Сюй Кунзы бросился вперед, намереваясь схватить Ван Линя, однако, когда он приблизился к нему на несколько десятков джанов, Ван Линь исчез прямо на его глазах, и с этим исчезновением мир вокруг погрузился во тьму. В эту минуту рассеялось даже море огня, до этого бушевавшее в небесах. Сам же Ван Линь сейчас находился словно не в землях демонического духа, а оказался в совершенно ином пространстве, отдельном от окружающего мира. Небо и земля под ногами стали угольно-чёрного цвета, вокруг загрохотали раскаты грома, сильно отдаваясь в ушах. Даже Тянь Юньзы в эту минуту, стоя в сгущающейся ночной тьме, не мог обнаружить ничего, как бы он ни напрягал свое божественное сознание. К этой минуте Ван Линь уже полностью погрузился в закон природы, но заметить это было нельзя. Затем вокруг наступила тишина, нарушаемая только морским прибоем, и это выглядело по-настоящему страшным. Если посмотреть вперед, то можно было увидеть бесконечное необъятное море, словно уходящее в небеса. Огромные волны неспешно шествовали по поверхности этого гигантского водоема. В ушах свистел пронзительный ветер, приносящий с собой соленый привкус морской воды, и теперь никто из присутствующих уже не сомневался в реальности происходящего. Внезапно раздался оглушительный яростный вой Сюй Кунзы. Он не мог найти Ван Линя и с каждой секунды приходил во все большую ярость. Он не мог найти Ван Линя и с каждой секунды приходил во все большую ярость. Серый Тянь Юньзы смотрел перед собой, ощущая, как чувство тревоги, уже много-много лет не посещавшее его, сжимает сердце. Подобное чувство казалось ему совсем незнакомым, и он не мог его подавить усилием воли. Тревога в сердце все росла. Тянь Юньзы, казалось, начал что-то осознавать, и чем больше он понимал, тем в больший ужас он приходил. Веки задрожали, больше его не слушаясь. Внезапно покрытую волнами поверхность моря осветил луч красного света. От его появления Тянь Юньзы сковал ужас, которую он никогда прежде не испытывал. Он сразу понял, это была невероятная сила законов природы. Практически не раздумывая, Серый Тянь Юньзы бросился отступать. Волосы на его голове встали дыбом. Как бы он ни пытался убежать, он не мог покинуть воды этого моря. Красный луч света вдалеке на поверхности моря становился все ярче и насыщенней, и вот взору всех присутствующих предстало багрово-красное пылающее солнце. Оно испускало ярко-красные лучи, опаляющие всех вокруг. И многим уже вдруг почудилось, будто их тела плавятся и опадают пеплом под этим чудовищным жаром. Впавший в безумие Сюй Кунзы оторопел при виде этой сцены. Он сдрожал, на смену растерянности пришел животный ужас. «Это же начальный закон природы!» – прошептал он. Сейчас уровень культивации Ван Линя оказался намного выше, чем был в начале путешествия. Сейчас Ван Линь был культиватором полной завершенности понимания границ тьмы, и до уровня очищения ему остался один небольшой шаг. И сейчас он применил первую созданную им лично способность, использовав силу своего нынешнего уровня культивации. Насколько сильной окажется эта способность, которую можно применить только с помощью начального закона природы, не знал даже сам Ван Линь.